Петров взял их на руки, так как берут детей, и позвонил в соседнюю дверь. «Зинаида, я к тебе с гостями. Примешь?» «Это мои племянники. Возьми их, пожалуйста. Такие тяжелые ребята». «Ой, как замечательно!» — воскликнула Зина и протянула руки. Она почти дотронулась до детей. Когда Петров разжал руки, и куклы медленно поплыли к потолку. От неожиданности Зина пронзительно взвизгнула и подпрыгнула, пытаясь схватить племянников. «Забыл тебя предупредить. Они немного летательные. Черт, надо было веревку привязать. Как теперь их достать? У тебя стремянка есть?» «Ну, Павел, шутки у тебя. Такие шутки, я не знаю». Зина стояла, задрав голову, и оторопело смотрела на плавающие комбинезоны. Петров от души смеялся, глядя на ее растерянное лицо. Наконец, Зина тоже прыснула и расхохоталась. Они достали кукол, привязали к ним веревки. Ване и Сане надувные костюмчики очень понравились. Более всего, отпускать веревочку и заставлять Петрова их доставать. Наконец, он привязал племянников к ножке стола. «Какие красивые костюмы!» — заметила Зина. «Ване с Саней тоже, по-моему, понравились. Но, Павел, ты нам делаешь столько подарков, что это... Зинаида, давай разберемся раз и навсегда. Ты любишь делать подарки?» «Любишь. Значит, мы оба знаем, что делать подарки не менее, а, может быть, и более приятно, чем их получать. Ты сама говорила, что мне пора обзаводиться собственными детьми, но пока достойная кандидатка на роль их матери на горизонте не появилась, не запрещай мне избавляться от комплексов с помощью Вани и Сани. Тебя ж я не одариваю. Кроме того, траты эти не составляют и сотой доли моих доходов. Как составят, я буду осмотрительнее. Я вообще жутко прижимистый тип». «Ты миллионер?» Больше всего Зину обрадовало то, что Петров жениться не собирается. «Инфляция многих сделала миллионерами», — ушел от ответа Петров. «Костюмчики ребятам подойдут?» «Ты даже себе не представляешь, как они кстати. В тех шапочках, что ты подарил, — размечталась Зина, — да на колясочке импортной. Павел, ой, их могут украсть». «Береги детей, Зинаида. Мне не досуг искать другое семейство для реализации своих комплексов. Чаем напоишь в знак глубокой и искренней благодарности». Петров расспрашивал Зину о навыках, которые она успела приобрести до того, как стать матерью. Зина ушла в академический отпуск с последнего курса училища прикладной живописи. Она неплохо разбиралась в народных промыслах, но в будущем хотела заняться компьютерной графикой. С ее точки зрения, эта область была одной из самых перспективных. Зина прослушала специальный курс, сделала несколько работ до отпуска, но за неимением компьютера совершенствоваться она не могла. Петров ухватился за первый вариант. У него есть приятель Гришка Ганбеган. Редкий пройдоха и прирожденный аферист. Когда-то Петров подрабатывал в Гришкиной команде имитаторов. В маленькой однокомнатной квартире Ганбеган организовал цех по производству африканских и индейских масок. Трое резчиков выстругивали из чурок чудовищ. Петров вымачивал их в морилке, чтобы они походили на изделия из красного дерева, подсушивал в духовке. Потом набирал на электрической печатной машинке с латинским алфавитом ценники, придумывал башкам имена. Людям со знанием английского и твердыми моральными принципами лучше было бы те имена не читать. Гришка приклеивал ценники и отвозил товар в комиссионные магазины и к рыночным барыгам. На вырученные деньги Петров покупал микросхемы и собирал компьютеры. Вскоре сборка ЭВМ стала основным способом зарабатывания денег, и с Гришкой он расстался, но слышал, что, когда начался матрешечно-ложечный бум, Григорий занял прочные позиции на Арбате и в Измайлове. Петров пообещал Зине найти Ганбегяна и узнать, не сможет ли она работать у него как художник-надомник.